по случаю 25-летия назначения Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии, недавно сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Горбекту 2017 года Дамьян Огбонна, являющийся национальным председателем Народной прогрессивной партии Нигерии, опубликовал при заявлении. Он отметил, что навеки будут передаваться заслуги Ким Чен Ира, который мощью оригинальной политики Сунгун сорвал агрессивные акты, насилие и произвол империалистов и надежно защитил мир и безопасность.